В эту минуту послышался на улице лошадиный топот и шум колес. Выглянув в окно, я увидел великолепную карету, запряженную парой, и яркий свет от ее фонарей отражался на блестящих крупах великолепных гнедых коней. Лакей открыл дверцы, и из кареты вышел низкого роста толстый мужчина в барашковом пальто. Через минуту он был в нашей комнате. Чарльз Агастас Милвертон был человек лет 50 с большой умной головой, с круглым пухлым бритым лицом, с застывшей вечной улыбкой и парой острых серых глаз, которые сверкали за большими очками в золотой оправе. В его наружности было какое-то пиквикское добродушие, только искаженное неискренностью застывшей улыбки и холодным блеском беспокойных проницательных глаз. Голос его был мягок и приятен, как и его наружность, когда он, подходя с протянутой пухлой рукой, тихо выражал сожаление, что не застал нас в первый свой визит. Холмс не обратил внимания на протянутую руку и повернул к нему лицо, твердое и холодное, как гранит. Улыбка Милвертона стала еще шире. Он пожал плечами, снял пальто, тщательно сложил его и, положив на спинку стула, сел. «Этот джентльмен?» — спросил он, делая плавный жест в мою сторону. «Не будет ли тут нескромности? Хорошо ли это будет?» «Доктор Ватсон, мой друг и коллега». «Прекрасно, мистер Холмс. Я протестую только в интересах нашей клиентки. Дело такое щекотливое». «Доктор Ватсон уже слышал о нем». «Значит, мы можем приступить к делу. Вы говорите, что действуете от имени леди Эвы. Уполномочила ли она вас принять мои условия?» «Какие ваши условия?» 7000 фунтов. «А в случае несогласия?» «Дорогой сэр, мне тяжело обсуждать этот вопрос, но если деньги не будут уплачены 14-го, то, конечно, свадьбы не будет 18-го». Его нестерпимая улыбка стала еще любезнее. Холмс немного подумал. «Мне кажется, — сказал он наконец, — что в ваших расчетах слишком много уверенности. Я, конечно, знаком с содержанием этих писем. Моя клиентка поступит, конечно, так, как я ей посоветую. А я посоветую ей, чтобы она рассказала всю историю своему будущему мужу и положилась бы на его великодушие». Милвертон рассмеялся. «Вы, очевидно, не знаете герцога», — сказал он. Бросив украдкой взгляд на Холмса, я убедился, что он знает герцога. «Что дурного в этих письмах?» — спросил он. «Они бойки». «Очень бойки», — ответил Милвертон. «Леди писала прелестно. Но, уверяю вас, герцог Доверкортский не сумеет этого оценить. Впрочем, раз вы думаете иначе, то покончим на этом. Это вопрос чисто деловой. Если вы находите, что интерес вашей клиентки заключается в том, чтобы эти письма были вручены герцогу, то с вашей стороны поистине будет безумием выкупать их за такую большую сумму. Милвертон встал и схватил пальто. Холмс посерел от злости и досады. «Постойте», — сказал он. «Вы уж слишком торопитесь. Мы, конечно, сделаем все, чтобы избежать скандала в таком щекотливом деле». Милвертон снова сел. «Я был уверен, что вы взглянете на дело в этом свете», — замурлыкал он. «Вместе с тем», — продолжал Холмс, — «леди Эва небогатая женщина. Уверяю вас, что 2000 фунтов истощат ее средства, а сумма, которую вы назвали, положительно ей не по силам. Поэтому я прошу вас умерить свои требования и вернуть письма по цене, которую я упомянул, и которая, уверяю вас, составляет все, что вы можете получить от нее». Улыбка Милвертона стала еще более широкой, и глаза засветились юмором. «Я знаю, что то, что вы говорите о средствах, леди, правда», — сказал он. «Вместе с тем вы должны допустить, что ее брак — очень подходящий случай для ее друзей и родных постараться ради нее. Они могут колебаться в выборе свадебного подарка. Позвольте мне их убедить, что эта связочка писем доставит ей больше радости, чем все лондонские канделябры и вазы». «Это невозможно», — возразил Холмс. Боже мой, как это печально!» — воскликнул Милвертон, вынимая из кармана толстую записную книжку. «Мне поневоле думается, что дамы поступают необдуманно, не прилагая старания к своему делу. Взгляните на это». Он вынул записочку с гербом на конверте. «Это принадлежит, ну, может быть, нехорошо называть имя до завтрашнего утра, когда это будет находиться в руках мужа дамы. И все это только потому, что она не хочет найти нищенскую сумму, которую достал бы в полчаса, обменяв бриллианты на стразы. Такая жалость». «Нос, а вы помните внезапный разрыв между мисс Майлз и полковником Доркингом? За 2 всего дня до свадьбы в Монинг-Пост появилась заметка, извещавшая о том, что она не состоится. А почему? Это почти невероятно, но нелепая сумма в 1200 фунтов уладило бы все дело. Разве это не печально? А тут я нахожу вас, человека здравомыслящего, торгующегося об условиях, когда на карту поставлена будущность и честь вашей клиентки. Вы удивляете меня, мистер Холмс».